На счету Аякса было уже 4 такие операции, и теперь предстояло оговорить условия 5-й. Но Кастер не спешил, все время сворачивая разговор на тему о том, можно ли безусловно доверять Аяксу и его людям. Не допустят ли они такого же срыва, как Ильяс? Аякс понимал, что выхода у Кастера нет. Все равно эту операцию может проделать только Аякс. Если искать другого исполнителя, на это уйдет время и немалое. Так что заказ он все равно получит. Но Кастер тянет, упирая на риск провала группы Аякса с одной единственной целью — сбить цену. Раз вы не так надежны, как мы полагали, то и цена за ваши услуги должна быть ниже. Аякс понимал, что спорить с этим трудно. Надежность и безопасность всегда ценились высоко, а коль надежность и безопасность под вопросом, то и денег за это полагается меньше. Наконец, они все-таки договорились об условиях, и Аякс перешел к следующему вопросу, который на сегодняшний день интересовал его больше всего. «Мы готовы начать работу по подготовке для вас методики, которая даст вашей стране возможность не только повысить научный потенциал, но и выращивать идеальных солдат и вообще идеальных исполнителей. Предварительно мы уже говорили об этом с вашим коллегой, Полуксом. Его наше предложение очень заинтересовало, и он готов его профинансировать». Кастер молча ждал продолжения, не задавая вопросов и не перебивая. Аякс догадывался, что сказочно богатый человек, имеющий иранское подданство и псевдоним Поллукс, является, если не братом Кастера, то каким-то его родственником. Не зря же они взяли себе в качестве псевдонимов имена братьев-близнецов из греческой мифологии. Кастер явно был образованнее своего братца-миллиардера, видно, учился когда-то в Европе или Америке, там и получил представление о культуре Древней Греции. Псевдоним Аякс предложил тоже он. Поллукс, свободно передвигающийся по всему миру и имеющий доступ к любым банкам, оплачивал ту работу, которую выполнял для его брата Аякс. Тоже, наверное, за исламский социализм борется. Аякс подозревал, что на самом деле его услугами пользуются не только Ливия, но и Иран, во всяком случае той частью услуг, которые касаются ядерных технологий и вооружения. Иран тоже пугает мировую общественность тем, что у него вот-вот будет ядерное оружие, но в эту страну все-таки есть доступ, и ее худо-бедно, но контролирует. А в Ливию доступа нет практически ни у кого. Много там наконтролируешь, когда кругом одна сплошная пустыня. А в пустыне, как известно, можно спрятать все, что угодно, хоть лагерь для подготовки террористов, хоть ядерный центр, никто не найдет. Так что, если на угрозы Ирана мировое сообщество смотрит в известном смысле сквозь пальцы, то на слова Ливии приходится внимание обращать. С одной стороны, вроде и нет у них ничего, а с другой, как знать. Вполне возможно, что те документы, которые добывает Аякс, не только оседают у Каддафи, но и передаются Ирану. За очень хорошие деньги, разумеется. Ведь Иран — страна богатая, не то что Ливия. И всем выгодно. Встречаться с Поллуксом было проще, поэтому Аякс значительную часть деловых вопросов решал именно с ним, а не с ливийцем Кастером. И о методике доктора Волохова он предварительно разговаривал именно с Поллуксом, который сразу загорелся и обещал дать за нее хорошие деньги, очень хорошие, и даже своего врача прислал, чтобы тот посмотрел товар. «Господин Поллукс прислал к нам своего эксперта, который посмотрит экспериментальные образцы и вынесет свое суждение. Но я хотел бы знать, заинтересована ли ваша сторона в этой методике? Потому что от экспериментального образца до итогового документа путь, увы, не близкий, и прохождение этого пути потребует значительных затрат. Мне нужно знать, должен ли я идти на эти затраты, или вам такая методика не нужна?» «Я доверяю господину Поллуксу», — невозмутимо ответил Кастер, глядя на Аякса в упор блестящими выпуклыми глазами. «Если он сочтет, что дело стоит тех денег, которые он готов заплатить, Значит, так и будет. Разумеется, вы должны понимать, что если переданная вами методика в наших условиях не сработает, вам придется вернуть часть денег.